Волнующее впечатление не в малой степени зависело и от грустной задумчивости взгляда, которая контрастировала с аксессуарами, отражавшими в себе веселье кутежей и жизнь кулис. Впрочем, вы склонялись к мысли, что это грусть, искусственная, и что молодое существо, как бы готовое в этом вызывающем костюме отдаться ласкам, верно увидело некоторую пикантность в том, чтобы дополнить его романтическим выражением затаенного чувства, невысказанной печали. Внизу портрета было написано «Мисс Сакрипант, октябрь 1872 год». Я не мог сдержать моего восхищения. «О, это пустяки, это эскиз, сделанный в молодости, костюм для одной пьесы в варьете. Все это было очень давно. А что сталось с оригиналом?» Удивление, вызванное моими словами, через какую-нибудь секунду сменилось на лице Эльстира равнодушным и рассеянным выражением. «Вот что, передайте мне поскорее этот рисунок», — сказал он мне. «Я слышу шаги госпожи Эльстир, и хотя молодая особа в котелке не играла, уверяю вас, никакой роли в моей жизни. Жене моей совершенно ни к чему видеть эту акварель. Я сохранил ее лишь как забавный документ из жизни театра того времени». И прежде чем убрать акварель, Эльстир, быть может, давно не видевший ее, остановился на ней внимательным взглядом. «Надо будет оставить только голову», — пробормотал он. «Нижняя часть слишком уж плохо сделана. Руки, как на картине начинающего». Я был в отчаянии от прихода госпожи Эльстир, которая должна была еще более задержать нас. Выступ окна вскоре стал розовым. Наша прогулка становилась уже бесполезной. Не было уже больше никакой вероятности увидеть девушек. Следовательно, было неважно, раньше или позже уйдет от нас госпожа Эльстир. Она, впрочем, пробыла не особенно долго. Я нашел ее чрезвычайно скучной. Она была бы хороша, если бы ей было 20 лет, и она бы погоняла вала где-нибудь в римской компанье. Но ее черные волосы сидели, и она была вульгарна, не будучи простой, ибо считала, что ее скульптурная красота, которую, впрочем, возраст лишил всей ее привлекательности, требует этих торжественных манер и величавой осанки. Она была одета с величайшей простотой. И было трогательно, но странно слышать, как Эльстир по всякому поводу с нежной почтительностью говорил: «Моя прекрасная Габриэль», как будто эти слова сами по себе умиляли его и вызывали в нем чувство благоговения. Впоследствии, когда я познакомился с мифологической живописью Эльстира, госпожа Эльстир стала и мне казаться прекрасной. Я понял, что известному типу красоты, выраженному в определенных линиях, определенных арабесках, которые постоянно встречались в произведениях Эльстира, известному канону он действительно приписывал почти божественный характер, ибо все свое время, все усилия мысли, на которые он был способен, словом, всю свою жизнь, он посвятил задаче, состоявшей в том, чтобы как можно отчетливее различить эти линии, как можно точнее их воспроизвести. Воззрения, внушаемые Эльстиру подобным идеалом, действительно слагались в культ столь строгий, столь требовательный, что никогда не позволяли ему быть довольным собой. Этот идеал был сокровеннейшей частью его личности. Вот почему он не мог отнестись к нему объективно и превратить его в источник чувств вплоть до того дня, когда он обрел его осуществленным вовне, в женском теле, в теле той, которая впоследствии стала госпожой Эльстир и благодаря которой он смог, так как это возможно лишь по отношению к тому, что находится вне нас, признать его достойным поклонения, трогательным, божественным. К тому же какое успокоение приникнуть устами к прекрасному, которое до сих пор с таким трудом надо было извлекать из себя самого и которое теперь, таинственно воплощенное, открывалось ему в непрерывном действенном общении. Эльстир в это время был уже человеком не первой молодости, когда осуществление своего идеала мы ожидаем только от могущества мысли. Он приближался к тому возрасту, когда для возбуждения наших духовных сил мы рассчитываем на физическое удовлетворение, когда духовная усталость, склоняя нас к материализму и ослабление жизнедеятельности, делая возможным пассивное подчинение внешним влияниям, постепенно приучают нас к мысли, что есть, может быть, такие привилегированные тела, занятия, ритмы, столь естественно воплощающие наш идеал, что даже не обладая талантом, только воспроизводя движение плеч, изгиб шеи, мы создали бы мастерское произведение. Это возраст, когда нам нравится ласкать взглядом красоту, находящуюся вне нас, подле нас, в узоре гобелена, в прекрасном эскизе Тициана, обнаруженном у антиквара, в любовнице, столь же прекрасной, как эскиз Тициана. Когда я понял это, я уже не мог без удовольствия смотреть на госпожу Эльстир, и тело ее утратило свою тяжеловесность. Ибо его оживила мысль, что эта женщина — существо нематериальное, портрет работы Эльстира. Вот чем она была для меня. Да, наверное, и для него. Факты жизни не принимаются художником в расчет. Они для него только повод, чтобы проявить свой талант. Пересматривая подряд 10 портретов, писанных Эльстиром с разных людей, мы ведь чувствуем, что это портреты работы Эльстира. Однако после этого прилива гения, затопляющего жизнь, когда мозг начинает утомляться, равновесие понемногу утрачивается, жизнь точно река, возобновляющая свое течение, когда отхлынет мощный встречный поток, вступает в свои права. Но пока длился этот первый период, художник мало-помалу открыл закон, формулу своего бессознательного дара. Он знает, какие ситуации, если он романист, и какие пейзажи, если он живописец, дадут ему материал, сам по себе безразличный, но в такой же мере необходимый для его разысканий, как лаборатория или мастерская. Он знает, что создал свои шедевры, пользуясь эффектами ослабленного света, описывая угрызения совести, видоизменяющие понятия вины, изображая женщин, лежащих под деревьями или наполовину погруженных в воду, словно статуи. Но день придет, когда, истощив свой мозг, он при виде этой натуры, служившей на пользу его дара, почувствует, что уже не в состоянии совершить то усилие мысли, которое только и может создать художественное произведение, и все же по-прежнему будет стремиться к этой натуре, будет чувствовать себя счастливым возле нее вследствие духовного наслаждения, которое она ему дает, служа приманкой для его работы, и окружив ее рядом суеверных представлений, как если бы она была нечто высшее по сравнению со всем остальным, как если бы в ней уже заключалась значительная часть художественного произведения, в известном смысле уже совершенно готового, он ограничится тем, что будет посещать свои модели, поклоняться им. Он будет без конца беседовать с раскаявшимися преступниками, чьи угрызения совести, чье возрождение явилось когда-то темой его романов. Он купит дачу в местности, где туман ослабляет свет. Он часами будет смотреть на купающихся женщин. Он будет коллекционировать красивые материи. И вот красота жизни — выражение, в некотором роде лишенное значения, стадия, находящаяся еще за пределами искусства, на которой остановился Сван, была той стадией, на которую в результате ослабления творческого дара, преклонения перед формами, благоприятствовавшими его работе, стремление сберечь свои усилия, предстояло со временем малу-помалу опуститься Эльстиру. Наконец он последний раз притронулся кистью к цветам, которые писал. «Я пожертвовал одной минутой, чтобы поглядеть на них. Это не составляло особой заслуги, раз я знал, что девушек не будет на пляже. Но даже если бы я думал, что они еще там, и что из-за этих потраченных минут я упущу их, я все же стал бы смотреть на его работу, так как сказал бы себе, что Эльстир интересуется своими цветами больше, чем моей встречей с девушками. Характер бабушки, характер, составлявший совершенную противоположность моему эгоизму, все же отражался во мне. Если бы человеку, который был мне безразличен и в отношении которого я всегда выказывал притворную привязанность и уважение, угрожала простая неприятность, а я подвергался бы серьезной опасности, я не мог бы не посочувствовать ему, как будто его неприятность была чем-то значительным, и не отнестись к угрожавшей мне опасности, как к сущему пустяку, ибо мне казалось, что именно в таком виде ему представляются вещи. Если говорить всю правду, я бы пошел и несколько дальше, и не только не стал бы сокрушаться по поводу опасности, которой подвергался сам, но даже пошел бы навстречу ей. А что до опасностей, угрожавшей другим, я бы пытался предохранить их от нее. хотя бы и ценой большого риска для себя. Это объясняется несколькими причинами, отнюдь не служащими к моей чести. Одна из них состояла в том, что хотя я, оставаясь в плоскости трезвых рассуждений, считал, что весьма дорожу жизнью, все же каждый раз, когда мной овладевали нравственные тревоги или даже только нервные беспокойства, порой столь ребяческие, что я не решился бы рассказать о них здесь. Вся моя логика улетучивалась, и возникни при этом непредвиденное обстоятельство, следствием которого могла быть моя смерть, эта новая забота оказывалась сравнительно с другими столь незначительной, что я встречал ее с чувством облегчения, чуть не с ликованием. Так я нахожу, что, будучи человеком далеко не храбрым, я знал состояние, которое в минуты трезвых рассуждений казалось мне столь чуждым моему характеру, столь непостижимым — опьянение опасностью. Но даже если бы опасность и смертельная возникла в совершенно спокойный и счастливый период моей жизни, я не мог бы, находясь в обществе другого человека, не укрыть его и не занять сам опасного положения. Когда довольно богатый опыт показал мне, что я поступаю так всегда и с удовольствием, я понял к моему великому стыду, что вопреки тому, что я всегда думал и утверждал, я очень чувствителен к мнению других людей. Однако этот вид затаенного самолюбия не имеет ничего общего ни с тщеславием, ни с гордостью. Ибо то, что может удовлетворить эти чувства, не доставило бы мне никакого удовольствия. И я всегда воздерживался от подобных вещей. Но находясь с людьми, от которых мне удавалось совершенно скрыть те маленькие преимущества, которые могли бы внушить им менее жалкое представление обо мне, я никогда не мог лишить себя удовольствия показать им, что я оберегаю их от смерти гораздо заботливее, чем себя самого. Так как в основе этого удовольствия лежит в данном случае самолюбие, а не добродетель, то я считаю вполне естественным, что они поступают иначе. Я отнюдь не порицаю их за это, как стал бы, может быть, порицать, если бы руководился идеей долга, ибо он показался бы мне в этом случае столь же обязательным для них, как и для меня. Напротив, я считаю, что с их стороны очень разумно оберегать свою жизнь, хотя сам я и не в силах побороть в себе желание пренебречь своей, что особенно нелепо и преступно с тех пор, как я признал, что жизнь очень многих людей, которых я закрываю собой, когда разрывается бомба, представляет меньшую ценность. Впрочем, в день моего визита к Эльстиру я еще не мог и предвидеть, что наступит время, когда я осознаю это различие ценности. И дело шло не о какой-нибудь опасности, а всего лишь о моей попытке предвестнице пагубного самолюбия, не подать вида, что удовольствию, возбуждавшему во мне такое страстное желание, я придаю большее значение, чем незаконченной работе акварелиста. Наконец он закончил ее. И, выйдя на улицу, я увидел. Дни в эту пору были длинные, что еще не так поздно, как я думал. Мы пошли на дамбу. Сколько хитростей я пускал в ход, чтобы удержать Эльстира в том месте, где я полагал, могли еще пройти эти девушки. Обращая его внимание на скалы, возвышавшиеся вокруг нас, я не переставал расспрашивать его о них, чтобы заставить его забыть о времени и остаться здесь подольше. Мне казалось, что у нас больше шансов встретить маленькую ватагу, если мы направимся в конец пляжа. «Мне хотелось бы поближе подойти с вами к этим скалам», — сказал я Эльстиру, так как видел, что одна из этих девушек часто ходит в эту сторону. «А вы расскажете мне о Каркетьюи?» «Ах, как мне хотелось бы попасть в Каркетьюи!» — прибавил я, не думая о том, что своеобразие новизны, с такой силой сказавшееся в гавани Каркетьюи, Эльстира, зависело, пожалуй, скорее от восприятия художника, чем от специфических особенностей этого берега. С тех пор, как я увидел эту картину, мне больше всего хотелось бы побывать именно там, так же, как и в Пуэнт-Дюря, куда, впрочем, очень долго добираться. И даже если бы это было не ближе, я все-таки, пожалуй, рекомендовал бы вам скорее Каркетьюи, ответил мне Эльстир. Пуэнт-Дюря — это восхитительно, но, в конце концов, это все тот же нормандский или бретонский высокий скалистый берег, который вы знаете. Каркетьюи с его утесами на низком берегу — это совсем другое. Во Франции я не знаю ничего похожего. Это скорее напоминает мне некоторые местности Флориды. Очень интересные края и, к тому же, чрезвычайно дикие. это между Клитурпом и Неомом. А вы знаете, что это за пустынные места. Линия побережья очаровательна. Здесь очертания берега безразличны, но там просто нельзя сказать, какая это прелесть, какая мягкость. Наступал вечер. Пора было домой. Я пошел с Альстиром обратно к его вилле. Как вдруг, подобно Мефистофелю, внезапно появляющемуся перед Фаустом в конце улицы, точно нереальное, дьявольское воплощение темперамента, совершенно противоположного моему, полуварварской жестокой жизненности, которой так чужда была моя слабость, моя болезненно преувеличенная чувствительность и напряженная работа моего ума. Наметилось несколько пятнышек той разновидности, которую невозможно было смешать ни с чем. Несколько единиц животно-растительной ватаги девушек, которые как будто не замечали меня, но тем не менее, наверное, произносили в эту минуту ироническое суждение обо мне. Чувствуя, что встреча с ними неизбежна и что Эльстир позовет меня, я повернулся спиной. Как купальщик, который подставляет спину волне, я сразу остановился и, предоставив моему знаменитому спутнику идти дальше, отстал от него и наклонился к витрине антикварного магазина, мимо которого мы проходили в эту минуту, как будто что-то внезапно меня заинтересовало. Я не прочь был создать впечатление, что могу думать не только об этих девушках, и уже смутно знал, что когда Эльстир позовет меня, чтобы представить им, взгляд мой примет тот вопросительный оттенок, который выражает не удивление, но желание казаться удивленным. Настолько плохими актерами являемся все мы, и настолько проницательными физиономистами оказываются окружающие, что я даже приставлю палец к своей груди, как бы спрашивая: «Это вы меня зовете?» И быстро подбегу, послушно и покорно склонив голову. Придав своему лицу такое выражение, точно я стараюсь скрыть досаду, вызванную тем, что меня оторвали от созерцания старого фаянса, чтобы представить людям, с которыми я не желаю знакомиться. Тем временем я рассматривал витрину, ожидая минуты, когда мое имя, громко произнесенное Эльстиром, поразит меня, как безвредная и заранее ожидаемая пуля. Уверенность, что я буду представлен этим девушкам, имела тот результат, что я уже не только притворялся равнодушным к ним, но и на самом деле чувствовал равнодушие. Сделавшись неизбежным, удовольствие от предстоящего знакомства ослабело, уменьшилось, показалось менее значительным, чем возможность побеседовать с Сен-Лу, пообедать в обществе моей бабушки, совершить в окрестностях ряд прогулок, от которых, к моему сожалению, знакомство с этими девушками, едва ли интересующимися историческими памятниками, вероятно, заставит меня отказаться. Впрочем, предстоявшее удовольствие уменьшало не только неизбежность, но также и неожиданность его осуществления. Законы, столь же точные, как законы гидростатики, располагают возникающие в нас образы в строгом порядке, который опрокидывается наступлением ожидаемого события. Эльстир сейчас меня позовет. Совсем не так представлял я себе знакомство с этими девушками, когда столько раз думал о нем и на пляже, и у себя в комнате. То, чему предстояло теперь случиться, было другое событие, к которому я не был подготовлен. Я не узнавал ни своего желания, ни его объекта. Я почти жалел, что пошел с Эльстиром. Но ослабление удовольствия, на которое я раньше рассчитывал, было обусловлено главным образом уверенностью, что уже ничто не может отнять его у меня. Но едва оно перестало испытывать давление этой уверенности, как тотчас, словно повинуясь закону упругости, оно опять расширилось до прежних пределов. В то мгновение, когда, решившись повернуть голову, я увидел, что Эльстир, остановившийся в нескольких шагах от меня, прощается с девушками. Лицо той, которая стояла всего ближе к нему, полное и освещенное ее взглядами, напоминало пирожок, в котором оставили место для клочка неба. Ее глаза даже в минуты неподвижности создавали впечатление подвижности, как это бывает в очень ветреные дни, когда воздух, хотя и незримый, позволяет видеть, с какой быстротой он движется на фоне лазурного неба. На мгновение ее взоры скрестились с моими, словно быстро несущиеся облака в бурю, которые приближаются к более медленной туче, прикасаются к ней, задевают ее и проносятся мимо. Но они друг друга не знают, и даль разлучает их. Так наши взоры на мгновение встретились, не зная, что обещает нам в будущем и чем грозит простирающийся над нами небосвод. И только на одну секунду, когда ее взор, не замедляя своего движения, оказался на уровне моих глаз, он чуть затуманился. Так в ясную ночь луна, захваченная порывом ветра, исчезает за облачком, на мгновение ослабляет свой блеск и тотчас появляется вновь. Но Эльстир уже расстался с девушками и не позвал меня. Они свернули в одну из боковых улиц. Он направился ко мне. Все рухнуло. Я сказал, что Альбертина показалась мне в тот день не такую, как в предшествующие дни, и что каждый раз она была другая. Но я почувствовал в эту минуту, что некоторые изменения в облике человека, в его значительности, в его важности для нас могут зависеть также от изменчивости наших собственных состояний, которые помещаются между ним и нами. Одним из состояний, играющих в этом отношении самую важную роль, является вера. В тот вечер вера, что я познакомлюсь с Альбертиной, а потом утрата этой веры на протяжении нескольких секунд сперва лишили ее в моих глазах почти всякого значения, а затем сделали ее бесконечно ценной. Несколько лет спустя вера, что Альбертина мне не изменяет, затем утрата этой веры привели к аналогичным переменам. Правда, уже в Камбре я наблюдал, как в зависимости от времени дня, в зависимости от того, в какое из этих двух основных состояний, попеременно владевших моей чувствительностью, я впадал. Уменьшается или растет моя тоска по матери, столь же неощутимая весь день, как лунный свет, пока светит солнце. Но с наступлением ночи полновластно воцарявшаяся в моей встревоженной душе, откуда она вытесняла все воспоминания, и смутные, и яркие. Но в этот день, увидя, что Эльстир, так и не подозвав меня, прощается с девушками, я понял, что колебания, которым подвергаются в наших глазах та или иная радость или печаль, могут зависеть не только от чередования этих двух состояний, но также и от смены неосознанных убеждений, которые даже смерть превращает в нечто безразличное для нас, придавая ей оттенок нереальности, и таким образом позволяют нам отнестись как к серьезному делу, к музыкальному вечеру, который мы собирались посетить и который потерял бы свою прелесть, если бы при известии, что нас ждет гильотина, вера, озарявшая этот вечер, вдруг рассеялась. Эта роль вероубеждения несомненна. Если что-нибудь во мне знало о ней, так это моя воля. Но ведь ее знание бесполезно, если рассудок и чувства по-прежнему остаются несведущими. Они искренне подумают, что мы хотим расстаться с нашей любовницей, которой, как знает единственно наша воля, мы на самом деле привязаны. Они помрачены верой, что через минуту мы снова встретимся с ней. Но стоит только этой вере рассеяться, стоит им вдруг узнать, что любовница уехала навсегда, как рассудок и чувства, потеряв точку опоры, приходит в выступление, и крошечное желание возрастает до бесконечности. Колебания веры, но также и ничтожество любви, которое, давно существуя в нас и обладая подвижностью, останавливается на образе той или иной женщины только потому, что эта женщина почти недостижима. С этой минуты мы меньше думаем о женщине, которую представляем себе с трудом, чем о средствах познакомиться с ней. Развертывается целая цепь тревог, и этого бывает достаточно, чтобы любовь сосредоточилась на этой едва знакомой нам женщине, хоть она и стала ее объектом. Любовь превращается в нечто огромное, но мы и не думаем о том, какую маленькую роль играет в ней реальная женщина. Если вдруг, как в ту минуту, когда Эльстир остановился поговорить с девушками, мы перестаем беспокоиться, тосковать, ибо тоска — это и есть вся наша любовь. Нам кажется, что она угасла, едва мы захватили добычу, о ценности которой мало думали до сих пор. Что я знал об Альбертине? Один или два раза я видел на фоне моря ее профиль, разумеется, менее красивый, чем профиль женщин Веронезе, которых, если бы я руководился мотивами чисто эстетическими, должен был бы предпочесть ей. Но разве у меня могли быть другие мотивы, если как только ослабевала эта тревога, я находил в себе только этот безмолвный профиль и больше ничего? С тех пор, как я увидел Альбертину, я каждый день без конца размышлял о ней, поддерживал с той, которую называл Альбертиной, внутренний разговор, заставляя ее ставить вопросы, отвечать, думать, действовать. И в этой бесконечной серии воображаемых Альбертин, сменявшихся каждый час, подлинная Альбертина, которую я видел на пляже, лишь стояла на первом месте, подобно тому, как создательница роли, звезда, появляется на сцене лишь в самых первых спектаклях, начинающих собой долгую серию их. Эта Альбертина была всего лишь силуэтом, и все, что напластывалось на него, было создано мною, ибо то, что в любовь вносится нами самими, преобладает, даже с точки зрения чисто количественной, над тем, что исходит от любимого существа. И это касается даже самой деятельной любви. Иногда любовь не только возникает, но и продолжает жить, питаясь из самого скудного источника, даже если эта любовь нашла себе физическое удовлетворение. У бывшего учителя рисования моей бабушки родилась дочь от какой-то неизвестной любовницы. Мать умерла вскоре после рождения ребенка, и учитель рисования был так убит, что ненадолго пережил ее. В последние месяцы его жизни моя бабушка и несколько дам в Камбре, даже никогда не упоминавших в присутствии учителя об этой женщине, с которой, впрочем, он не жил открыто и редко встречался, задумали обеспечить судьбу девочки, собрав между собой деньги, чтобы устроить ей пожизненную ренту. Предложение исходило от бабушки. Некоторые из приятельниц соглашались неохотно. Так ли уж интересна эта девочка? Да и приходится ли она дочерью тому, кто считает себя ее отцом? Ведь с такими женщинами, какой была ее мать, никогда нельзя быть уверенным. Наконец согласились. Девочка пришла благодарить. Она оказалась некрасивой и настолько была похожа на старика, учителя, что все сомнения исчезли. Так как хороши у нее были только волосы, кто-то из дам сказал отцу, сопровождавшему ее: «Какие у нее прекрасные волосы!» И решив, что теперь, когда грешная женщина умерла, а учитель полумертв, намек на это прошлое, которое прежде как будто никому не было известно, больше не имеет значения. Бабушка прибавила: «Это, наверное, наследственное. У матери тоже были такие красивые волосы». «Не знаю», — ответил отец. «Я видел ее только в шляпе». Надо было догонять Эльстира. Я увидел свое отражение в каком-то окне. К довершению несчастья, неудавшейся попытки знакомства, я заметил, что мой галстук сбился на сторону, а из-под шляпы видны мои длинные волосы, что мне не шло. Но все-таки было удачей, что они встретили меня, даже в таком виде, с Эльстиром, и уже не смогут меня забыть. Удачей было и то, что в этот день я по совету бабушки надел красивый жилет, который чуть было не заменил другим, безобразным, и взял мою самую красивую трость. Ведь если событие, которого нам хочется, никогда не совершается так, как мы себе его представляли, потому что не получилось благоприятного сочетания обстоятельств, на которые мы как будто имели право рассчитывать, зато оно имело благоприятные результаты, на которые мы не надеялись, и одно уравновешивается другим. И мы настолько опасались худшего, что в конце концов склоняемся к мысли, что, в общем, судьба была скорее благосклонна к нам. «Я был бы так рад познакомиться с ними», — сказал я Эльстиру, догнав его. «Так что же вы уходите на несколько миль?» Он произнес эти слова не потому, чтобы они выражали его мысль, ибо если он хотел исполнить мое желание, ему не составило бы никакого труда меня позвать. Но, быть может, потому, что он уже слышал подобные фразы от пошлых людей, в чем-нибудь увлеченных, и потому, что даже великие люди в некоторых отношениях похожи на пошляков и черпают обычные извинения из того же источника, подобно тому, как хлеб насущный они покупают в той же булочной. Или, быть может, эти слова, которые следует читать наоборот, поскольку их буквальное значение противоположно истине, являются неизбежным следствием негативной кривой рефлекса. Они торопились. Я подумал, что они-то главным образом и воспрепятствовали ему подозвать человека, малосимпатичного им. Иначе он не преминул бы это сделать. Ибо после стольких моих вопросов на их счет, наверное, понял, что я ими интересуюсь. «Я рассказывал вам о Каркетьюи», — сказал он мне, прощаясь со мной у своих дверей. «Я сделал маленький эскиз, на котором гораздо лучше виден изгиб берега. Картина не дурна, но в другом роде. Если вы позволите, то на память о нашем знакомстве я подарю вам мой эскиз», — прибавил он, ибо люди, которые отказывают в том, чего вам хочется, дают взамен другое. Мне бы очень хотелось, если у вас есть, получить фотографию маленького портрета мисс Сакрипант. Но что представляет собой это имя? Это имя персонажа, роль которого оригинал играл в одной очень глупой маленькой оперетте. Но знаете, я совершенно не знаком с ней, сударь. Вы как будто думаете совсем обратное. Эльстир замолчал. «Но это ведь не портрет госпожи Сван до ее замужества», — сказал я, внезапно и случайно наткнувшись на истину, что вообще бывает довольно редко, но может задним числом послужить основанием для теории предчувствий, если постараться забыть все ошибки, подрывающие ее. Эльстир мне не ответил. Это в самом деле был портрет Адетты де Кресси. Она не захотела сохранить его по многим причинам, из которых иные слишком очевидны. Были и другие причины. Портрет относился к тому времени, когда Адетта еще не успела дисциплинировать свою внешность и сделать из своего лица и фигуры произведение искусства, строгих линий которого, сказывавшихся в ее манере держаться, говорить, улыбаться, класть руки, смотреть, думать, не нарушали вопреки годам ни ее парикмахеры, ни ее портные, ни она сама. Нужна была вся извращенность присыщенного любовника, чтобы Сван многочисленным фотографиям той Адетты, не варитюр, неизменной, которой сделалась его пленительная жена, мог предпочесть маленькую фотографию, стоявшую у него в комнате и на которой из-под соломенной шляпы, украшенной анютиными глазками, выглядывала молодая худенькая женщина, довольно некрасивая, с пышными волосами, сосунувшимся лицом. Впрочем, даже если бы этот портрет, в отличие от любимой фотографии Свана, и не предшествовал по времени преображению Адетты, систематизировавшей свои черты в некий новый тип, величавый и очаровательный, все же достаточно было восприятия Эльстира, чтобы разрушить этот тип. Действие художественного таланта подобно действию чрезвычайно высоких температур, которые обладают способностью разлагать сочетания атомов и группировать их в совершенно противоположном порядке, соответствующем другой системе. Всю эту искусственную гармонию, которую женщина навязывает своим чертам и которую она каждый день, перед тем, как выйти, поверяет с помощью зеркала, иначе приглаживая волосы, меняя наклон шляпы, выражение глаз, стараясь упрочить неизменность этой гармонии, все это взгляд великого художника разрушает в одну секунду и взамен производит перегруппировку черт этой женщины в соответствии с определенным живописным идеалом женщины, который он в себе носит. Точно так же нередко случается, что взгляд великого исследователя с известного возраста всюду находит элементы, необходимые для создания отношений, которые одни его интересуют. Как те рабочие и те фокусники, которые не привередничают и довольствуются всем, чтобы не попало под руку. Он о чем угодно мог бы сказать, что и это его устроит. Так, в былые времена одна из кузин принцессы Люксембургской, красавица из самых надменных, увлекаясь новым в ту пору художественным направлением, заказала свой портрет крупнейшему художнику-натуралисту. Глаз художника сразу же открыл то, чего повсюду искал. И на холсте вместо важной дамы оказалась девочка на побегушках, а за нею какие-то высокие сооружения, наклонные и лиловые, напоминающие площадь Пегаль. Но даже и не заходя так далеко, женский портрет, писанный большим художником, не только не станет удовлетворять некоторым притязаниям женщин. Например, притязанию стареющей женщины сниматься в платьях почти детских, подчеркивающих стройность ее все еще молодой талии и позволяющих ей казаться сестрою или даже дочерью своей дочери, которая по этому случаю выступает рядом с нею уродливо одетая, а наоборот, выпятят недостатки, которые она старается скрыть, и которые, как, например, красноватый, даже зеленоватый цвет лица, тем более прельщают художника, что они характерны. Портрет этот также вполне способен разочаровать рядового зрителя и разбить вдребезги идеал, во всеоружии которого женщина выступала так гордо, и благодаря которому она в своей неповторимой, неразложимой форме оказывалась вне остального человечества, так высоко поднималась над ним. Теперь же, развенчанная, выброшенная за пределы своего типа, где она была неуязвима, она превращается в самую заурядную женщину, в превосходство которой мы теряем всякую веру. С этим типом мы столь тесно связывали не только красоту какой-нибудь Адетты, но и ее личность, ее подлинность, что при виде портрета, лишившего ее этого типа, нам хочется воскликнуть не только «как она обезображена», но и «как это не похоже». Нам трудно поверить, чтобы это была она. Мы не узнаем ее. И все же мы отчетливо сознаем, что перед нами существо, которое мы уже видели. Но это существо не Адетта. Лицо этого существа, его тело, весь облик нам знакомы. Они напоминают нам не эту женщину, которая никогда не держалась так, чья обычная поза никогда не очерчивала такой странной и вызывающей арабески, а других женщин, всех тех, которых писал Эльстир, и которых всегда, как бы различны они ни были, он любил изображать энфас, с выставленной из-под юбки ногой, вкладывая им в руку широкополую круглую шляпу, помещавшуюся на уровне прикрываемого ею колена, в симметрическом соответствии другому такому же диску, диску лица. И, наконец, гениальный портрет не только расшатывает тип женщины, выработанный ее кокетством и ее эгоистическим представлением о своей красоте, но если он имеет некоторую давность, то старит свой оригинал по-иному, нежели фотография, показывающая его в старомодных нарядах. На портрете дата сказывается не только в платье женщины, в ее манере одеваться, но и в мастерстве художника, в его манере письма. Эта манера, первая манера Эльстира, была не только самым убийственным для Адетты метрическим свидетельством, потому что она не только превращала ее, как ее фотографии, относившиеся к тому времени в младшую сестру известных кокоток, но превращала и ее портрет в одного из современников тех многочисленных портретов, которые Мане или Уистлер писали с исчезнувших теперь оригиналов, уже или забытых, или принадлежащих истории. На эти мысли, занимавшие меня в то время, как я молчаливо шел рядом с Эльстиром, провожая его домой, наталкивало меня мое открытие, касавшееся личности оригинала его портрета. Как вдруг это первое открытие повлекло за собой и второе, еще более взволновавшее меня, относившееся к личности самого художника. Он написал портрет Адетты де Кресси. Возможно ли, чтоб этот талант, этот мудрец, этот отшельник, этот философ, этот великолепный собеседник, человек, которому подвластна была всякая вещь, был тем извращенным смешным художником, которого некогда принимали вердюрены? Я спросил его, не был ли он с ними знаком, и уж не называли ли они его в то время, мэтр Биш. Он ответил мне, что да, не смущаясь, как будто дело шло о довольно отдаленном периоде его жизни и как будто не подозревая о необыкновенном разочаровании, вызванном им во мне, но, подняв глаза, он прочел его на моем лице. Его лицо выразило недовольство. Мы уже почти дошли до его дома, и на его месте другой человек, менее выдающийся, неодаренный таким умом и сердцем, быть может, просто сухо попрощался бы и затем стал бы избегать встреч со мной. Но не так поступил со мной Эльстир. Как истинный учитель, а, быть может, с точки зрения чистого творчества, его единственным недостатком являлось то, что он был учителем, ибо художник должен быть один, чтобы познавать всю истину духовной жизни и не расточать своего «я», даже своим ученикам. Он из всякого обстоятельства, кому бы оно ни относилось, к нему или к другому человеку, старался извлечь в назидание молодым людям ту долю истины, которая в нем заключалась. Словам, которыми могло бы отомстить его затронутое мною самолюбие, он предпочел слова, которые могли послужить мне поучением. «Нет такого мудрого человека», — сказал он мне, «который в юности своей не произносил бы таких слов или даже не натворил бы таких вещей, воспоминания о которых было бы ему неприятно и которые ему хотелось бы вычеркнуть из своей жизни. Но он не должен непременно жалеть об этом, ибо он не может быть уверен в том, что достиг бы мудрости в той мере, в какой это возможно, если бы не прошел через целый ряд нелепых или отвратительных воплощений, предшествовавших этому последнему воплощению. Знаю, что есть юноши, сыновья и внуки выдающихся людей, которым их наставники еще в школе внушили благородство ума и нравственное благоразумие. Может быть, им нечего вычеркнуть из своей жизни. Они могли бы обнародовать и подписать все, что они говорили. Но это жалкие умы, бессильные потомки доктринеров. И мудрость их отрицательна и бесплодна. Мудрость нельзя получить в готовом виде. Ее открываешь сам, пройдя такой путь, который никто не может пройти за тебя, от которого никто не может тебя избавить. Ибо мудрость — это свой взгляд на вещи. Жизнь людей, которыми вы восторгаетесь, позы, которые вы находите благородными, не были предначертаны отцом семейства или наставником. Первые шаги этих людей имели совсем иной характер, отразив на себе влияние всего того дурного и пошлого, что их окружало. Жизнь этих людей — борьба и победа. Я понимаю, что наш портрет в том виде, какими мы были в ранний период жизни, может быть неузнаваем и во всяком случае представляет зрелище неприятное. Все же от него не следует отрекаться, ибо он свидетельствует, что мы действительно жили, что мы, согласно законам жизни и духа, из тривиальных элементов жизни, жизни мастерских, артистических кружков, если дело идет о художнике, почерпнули нечто такое, что над всем этим возвышается. Мы дошли до его дома. Я был в огорчении, что не познакомился с девушками. Но в конце концов теперь у меня была возможность снова встретить их в жизни. Они перестали быть видениями, появляющимися только вдали и не внушающим уверенности в том, что я когда-нибудь их снова увижу. Они уже не были окружены этим водоворотом, разлучившим нас и представлявшим собой нечто иное, как отражение желания, неугомонного, подвижного, настойчивого, питаемого теми тревогами, которые возбуждали во мне их недоступность, их исчезновение, быть может, навсегда. Теперь я мог дать отдых этому желанию, мог сохранить его про запас наряду со столькими другими, осуществление которых я откладывал, когда узнавал, что то или иное из них стало возможным. Я простился с Эльстиром, остался один. И вдруг тогда, при всем моем разочаровании, я мысленно представил весь этот ряд случайностей, возможности которых я не подозревал, что именно Эльстир оказался знакомым этих девушек, что они еще сегодня утром, только группа живописных образов, вырисовывавшихся на фоне моря, увидели меня, увидели, что я знаком с великим художником, которому теперь известно мое желание и который, наверное, поможет мне осуществить его. Все это вызвало во мне удовольствие, но удовольствие это еще таилось. Оно было как те посетители, которые, прежде чем возвестить нам свой приход, ждут, чтобы ушли другие, чтобы мы остались одни. Тогда мы их замечаем, можем сказать им: «Я весь к вашим услугам», и выслушать их. Порою между тем моментом, когда это удовольствие проникло в нас, и моментом, когда мы сами можем заглянуть в себя, протекает столько часов. За это время мы перевидаем стольких людей, что мы боимся, как бы ему ни наскучило нас ждать. Но оно терпеливо, ему не надоедает. И как только все ушли, мы видим его перед собой. Порою именно мы бываем тогда такими усталыми, что кажется, в нашем изнемогшем сознании не найдется достаточно силы, чтобы удержать эти воспоминания, эти восприятия, для которых наше хрупкое «я» — единственное прибежище, единственный способ осуществления. И мы бы пожалели об этом, ибо существование представляет интерес только в те дни, когда к праху действительности примешивается волшебный песок, когда какое-нибудь обыкновенное событие дает нам романтический импульс. Тогда недоступный мир высоким кряжем вырастает перед нами в лучах грезы и вступает в нашу жизнь. В нашу жизнь, где, словно очнувшись от дремоты, мы видим людей, о которых так страстно мечтали во сне. Что кажется, только во сне мы и могли бы их увидеть. Успокоение, которое принесла с собой возможность познакомиться с этими девушками, когда я этого захочу, было для меня тем более ценно, что я бы не мог по-прежнему сторожить их в следующие дни, занятые приготовлениями к отъезду Сен-Лу. Бабушке хотелось выразить моему другу благодарность за те бесчисленные знаки внимания, которые он оказывал ей и мне. Я рассказал ей, что он большой поклонник Прудона, и подал ей мысль выписать в Бальбек многочисленные собственноручные письма этого философа, которые она купила. Сен-Лу пришел в гостиницу посмотреть на них в тот день, когда они прибыли, как раз накануне своего отъезда. Он с жадностью прочел их, благоговейно переворачивая каждую страницу, стараясь запомнить фразы, и когда собрался уходить, стал извиняться перед бабушкой, что так засиделся, но услышал в ответ: «Да нет же, возьмите их с собой, это для вас. Я выписала их, чтобы подарить вам». Он был охвачен радостью, с которой не мог справиться, как если бы это было физическое состояние, наступающее независимо от нашей воли. Он густо покраснел, как наказанный ребенок, и бабушку гораздо больше тронули его безуспешные усилия сдержать радость, переполнявшую его, чем все выражения благодарности, какие он мог бы найти. Но он, опасаясь, что плохо, высказал свою признательность, еще и на другой день просил меня извиниться за него, высунувшись из окна маленького вагона местной железной дороги, по которой он уезжал в свой гарнизон. Гарнизон этот стоял совсем близко. Он предполагал поехать туда в экипаже, как часто это делал, когда ему надо было возвращаться вечером и когда дело не шло об окончательном отъезде. Но на этот раз ему пришлось отправить поездом свои многочисленные сундуки и чемоданы. Он нашел, что проще и ему ехать поездом, последовав совету управляющего гостиницей, который, когда его спросили, ответил, что и экипаж, и поезд местного сообщения более или менее равноправны. Он хотел этим сказать, что они равноценны. В сущности, более или менее — то же самое, что Франсуаза выразила бы, сказав: «Это выйдет на одно и то же». «Хорошо», — сказал Сен-Лу, — «поеду на этом червячке». Я тоже поехал бы, если бы не был утомлен, и проводил бы моего друга в Дансьер. По крайней мере, я несколько раз повторил ему за время, пока мы сидели на станции, то есть пока машинист поджидал каких-то запоздавших приятелей, без которых не желал уезжать, и освежался прохладительными напитками. Обещание, что буду навещать его по несколько раз в неделю. Так как Блок тоже пришел на вокзал, к великой досаде Сен-Лу, то последний, заметив, что наш приятель слышен, как он приглашал меня приезжать к нему в Дансьер завтракать, обедать, жить там, сказал наконец и ему, но тоном чрезвычайно холодным, который должен был служить поправкой к вынужденной любезности приглашения и помешать Блоку отнестись к нему всерьез: «Если вам как-нибудь случится проезжать через Дансьер в один из тех дней, когда я свободен, вы можете спросить меня в полку, только я почти никогда не бываю свободен». Быть может, также Робер опасался, что один я не приеду к нему, и, думая, что с Блоком я более дружен, чем я в этом признавался, хотел обеспечить меня спутником и тренером. Я боялся, как бы этот тон, эта манера приглашать человека, советуя ему не приезжать, не обидели Блока, и находил, что Сен-Лу сделал бы лучше, если бы ничего не говорил. Но я ошибся так, как все время после отхода поезда, пока мы шли все вместе до перекрестка, где надо было расстаться, ибо одна из улиц шла к гостинице, а другая — к вилле Блока. Он все время спрашивал меня, когда мы поедем в Дансьер, потому что после всех любезностей, какие Сен-Лу оказал ему, было бы слишком грубо с его стороны не отозваться на это приглашение. Меня радовало, что он не заметил или что его обида была настолько незначительна, что он старался притвориться, будто не заметил, каким более чем небрежным, едва вежливым тоном было сделано приглашение. Все же мне хотелось ради Блока, чтобы он не оставил себя в смешное положение и не ехал сразу в Дансьер. Но я не решался дать ему совет, который мог бы ему не понравиться, так как этим я показал бы ему, что Сен-Лу менее искал его общества, чем Блок заискивал в нем. Блок проявил чрезмерное рвение, и хотя все недостатки этого рода искупились в нем замечательными качествами, которых не оказалось бы у более сдержанных людей, он доводил нескромность до такой степени, что она раздражала. По его словам, нельзя было откладывать ни на одну неделю нашей поездки в Дансьер. Он говорил «нашей», так как, мне кажется, он отчасти рассчитывал на меня, чтобы извинить свое присутствие. Всю дорогу у гимнастического павильона, затерявшегося среди деревьев, у площадки для тенниса, перед своим домом, перед продавцом раковин. Он останавливал меня, умоляя назначить день, а так как я этого не сделал, то рассердился и сказал, расставаясь со мной: «Как тебе угодно, сеньор. Что касается меня, то я обязан поехать, раз он меня пригласил». Сен-Лу так боялся, что плохо поблагодарил мою бабушку, что через день снова попросил меня передать ей его благодарность. На этот раз в письме, которое я получил от него из города, где стоял его полк, и которое, судя по штемпелю на почтовом конверте, хранившем имя этого города, быстро примчалось с вестью о том, что и в стенах его, в кавалерийской казарме времен Людовика XVI, он думает обо мне. На бумаге был герб марсантов, в котором я различил льва в короне, представлявший собой шапку пэра Франции. «После переезда», — писал он мне, «который совершился вполне благополучно и в течение которого я был занят чтением книги, купленной на вокзале и принадлежащей Перу Арведа Барина. Этот автор, наверное, русский. По-моему, для иностранца это замечательно написано. Но сообщите мне ваш отзыв, ведь вам это должно быть известно. Вам, кладезю премудрости, человеку, который все читал. Вот я и здесь, среди этой грубой жизни, где, увы, я чувствую себя изгнанником, так как у меня здесь нет того, что я оставил в Бальбеке. Среди этой жизни, не связанной для меня ни с одним нежным воспоминанием, чуждой всякой умственной радости, жизни, обстановка которой могла бы возбудить в вас лишь презрение и которая все же не лишена известной прелести. Все, кажется мне, изменилось в ней с тех пор, как я покинул ее, ибо за это время началась одна из самых замечательных эр моей жизни, эра нашей дружбы. Надеюсь, что она никогда не кончится. О ней, о вас, я не рассказывал никому, кроме одного человека, кроме моей подруги, которая неожиданно для меня приехала на часок побыть со мной. Ей хотелось бы познакомиться с вами, и я думаю, вы бы сошлись, так как она тоже весьма литературный человек. За то, чтобы воскресить в памяти наши беседы, чтобы снова пережить эти часы, которых я никогда не забуду, я уединился от своих товарищей, прекрасных малых, но совершенно не способных это понять. Сегодня, в первый день по возвращении, я предпочел бы даже воскресить для себя одного воспоминания о минутах, проведенных с вами, и не писать вам. Но я побоялся, что вы, изысканный ум и ультрачувствительное сердце, встревожитесь, не получая письма. Если только вы удостоили вашим вниманием грубого воина, над которым вам придется немало потрудиться, чтобы отшлифовать его и сделать немножко более тонким и заслуживающим вашей дружбы. В сущности, это письмо своей нежностью очень напоминало те письма, которые я надеялся получать от Сен-Лу, еще не будучи с ним знаком, пока меня не расхолодила первая встреча с ним, поставившая меня перед лицом леденящей действительности, которая, как оказалось, тоже не являлась чем-то окончательным. После этого первого письма уже каждый раз, когда во время завтрака приносили почту, я тотчас узнавал его письма, ибо у них всегда было то второе лицо, которым человек оборачивается к нам, когда его нет с нами, и в чертах которого, в линиях почерка, совершенно так же, как в линиях носа или в интонациях голоса, нам ничто не мешает уловить индивидуальную душу. Теперь я охотно оставался в столовой, пока убирали со стола. И если это не был час, когда можно было ожидать появления стайки девушек, я смотрел не исключительно в сторону моря. С тех пор, как я увидел акварели Эльстира, я старался найти и в действительности, я полюбил как нечто поэтическое и прерванное движение ножей, лежащих в беспорядке, и выпуклость смятой салфетки, в которую солнце вставляет кусок желтого бархата, и недопитый стакан, отчетливо показывающий благородное закругление верхней своей части, и в глубине его, за прозрачным стеклом, подобным сгустку дневного света, остатки темного, но искрящегося вина, смешение объемов, притворение жидкости игрой лучей, переход окраски слив, оставшихся в компотной миске, от зеленой к синей, от синей к золотой, гулянье старомодных стульев, два раза в день, придвигаемых к скатерти, покрывающей стол, точно алтарь, воздвигнутый для совершения служб в честь чревоугодия, и где на дне устричных раковин, как в маленьких каменных крапильницах, блестят капли очистительной воды. Я старался отыскать красоту там, где раньше никогда и не думал найти ее. В вещах самых обыкновенных, в глубинной жизни натюрмортов. Когда через несколько дней после отъезда Сен-Лу я добился того, что Эльстир как-то днем пригласил к себе гостей, в числе которых я должен был встретить Альбертину, я пожалел, что изящество и элегантность, которыми я на мгновение поразил кое-кого, выходя из Гранд-отеля, и которые были достигнуты благодаря продолжительному отдыху и особым заботам о туалете, я не могу приберечь, как и престиж Эльстира, для покорения какой-нибудь другой, более интересной особы. Я жалел, что все это будет потрачено просто ради удовольствия познакомиться с Альбертиной. Мой рассудок весьма низко расценивал это удовольствие с тех пор, как оно было обеспечено. Но эта иллюзия ни на минуту не разделяла моя воля. Настойчивый и неизменный слуга сменяющихся в нас личностей, скрывающийся в тени, презираемый и неуклонно преданный, и, невзирая на изменения нашего «я», непрестанно заботящийся о том, чтобы оно не потерпело недостатка ни в чем необходимого для него. Если в минуту, когда должно осуществиться желанное путешествие, рассудок и чувства начинают задаваться вопросом, стоит ли в самом деле предпринимать его, то воля, знающая, что этим праздным господам путешествие тотчас же показалось бы восхитительным, если бы не могло состояться. Воля не мешает им рассуждать перед вокзалом, множать сомнения, а сама тем временем берет билеты и сажает нас в вагон в положенный час. Она настолько же неизменна, насколько непостоянны рассудок и чувства, но так как она молчалива и не приводит оснований, то кажется почти несуществующей. Ее твердые решимости повинуются прочие части нашего «я», но этого не замечают, тогда как отчетливо различают свои собственные колебания. Итак, мои чувства и мой рассудок начали спор о ценности удовольствия познакомиться с Альбертиной. А я тем временем разглядывал в зеркале суетные и хрупкие чары, которые они хотели бы приберечь нетронутыми для другого случая. Но моя воля не пропустила того часа, когда надо было отправиться в путь, и кучеру она сказала адрес Эльстира. Теперь, когда жребий был брошен, рассудок и чувства могли на досуге сколько угодно жалеть об этом. Если бы моя воля дала другой адрес, они оказались бы в преглупом положении.